И третья схема. Человек прожил большую жизнь, многого добился, имеет моральное право. Возьмем на веру любую схему, может быть и все три, приведенные нами. В любом случае налицо органическое и удачное соединение всего того, что говорится в книге, с тем, кто это все говорит. Как написала группа пенсионеров из Калуги, книга написана не только велением разума, долгого жизненного опыта, но и горячим, гуманнейшим сердцем человека с большой буквы, через сердце которого проходят, тревожа и волнуя его, все трещины мира, все неполадки нашей жизни. Святым беспокойством за то, что мы еще не все сделали, что в нашей жизни еще не все совершенно, проникнут весь разговор автора с читателями. И потому, что эта тревога зовет людей вперед, напоминает им об их высоком жизненном предназначении, именно потому книга находит живой отклик в сердце читателей. И, как всегда, доверительность, искренность собеседника побуждает к откровению. Так и в этом случае книга вызвала поток читательских писем. Авторы их как бы продолжают мысли автора, стараются развить их, проиллюстрировать примерами из жизни. И почти в каждом письме видна активная патриотическая позиция. Тот самый высокий гражданский дух, который так свойственен советским людям. Если бы все ученые, пишет из Ялты Зинаида Крючковченко, так доходчиво и убедительно рассказывали и доказывали о вреде курения, пьянства и прочего, то, может, и сдвинулось бы с места все то, что мешает нам работать и жить. Вот Сочи добился того, что город стал городом некурящих, а Ялта как кочегарка, и почти все врачи курят. Как же им будут верить больные, что курить вредно? Почему-то Швеция взяла на себя обязательство в течение 25 лет стать страной некурящих. Идет борьба за оздоровление нации, а у нас многие курят, и девушки, и даже дети.